Глава 9. Я изучаю язык марсиан. Придя в себя, я взглянул на Солу, которая была свидетельницей этой встречи, и с удивлением заметил странное выражение на ее всегда неподвижном лице. Каковы были ее мысли, я не знаю. Мои познания марсианского языка были еще очень незначительны и ограничивались только необходимыми словами. При моем возвращении в наше здание меня ожидал необыкновенный сюрприз. Ко мне подошел воин, принесший мне оружие, украшения и полное вооружение марсианина. Он передал мне их с почтительным и в то же время вызывающим видом, бормоча какие-то непонятные слова. Сола с помощью других женщин переделала костюм по моей фигуре, и я нарядился в полные боевые доспехи марсианина. Сола меня ознакомилась с секретами разного рода оружия, и я ежедневно по несколько часов упражнялся на площади вместе с молодыми марсианами. Благодаря тому, что я привык обращаться с оружием на земле, я оказался необыкновенно способным учеником и совершенствовался очень быстро. Обучали нас военному искусству исключительно только женщины. Они же изготовляли все предметы снаряжения — порох, снаряды, огнестрельное оружие. Во время боев из них образовывали резервы, и они в случае надобности сражались с большим даже ожесточением, чем мужчины. Но высшему военному искусству, стратегии и маневрированию большими массами обучали потом мужчины. Они же издавали по мере надобности законы, новый закон для каждого непредвиденного случая. Наказание за несоблюдение какого-нибудь обычая, установленного веками, могло быть различным в каждом отдельном случае и зависело от судей, избиравшихся всегда из той среды, к которой принадлежал преступник. Должен сказать, что приговор бывал почти всегда справедлив, так что, очевидно, справедливость правосудия обратно пропорциональна детальной разработке законов. В этом отношении, по крайней мере, марсиане счастливые люди, у них нет адвокатов. Несколько дней после нашей первой встречи я не видел прекрасной пленницы, а затем мне пришлось только мельком видеть, как ее вели в большой зал для аудиенций. При этом случае я заметил ни на чем не основанную грубость и жестокость, с которой с ней обращались. Как это было далеко от почти материнской заботливости, которую проявляла ко мне Сола и почтительного обращения тех немногих зеленых марсиан, с кем я имел общение. Оба раза я замечал, что пленница обменивалась словами со своей стражей. Это убедило меня, что они говорят или, по крайней мере, смогут объясниться на каком-то общем языке. Эта причина побудила меня пристать к Соле с просьбами ускорить мое обучение. В несколько дней я настолько овладел языком марсиан, что мог довольно сносно изъясняться и вести обыкновенный разговор. В нашей спальне, кроме меня, Солы, опекаемой моей детеныша и десятинога Вулы, находились еще 3 или 4 особы женского пола и несколько детенышей. Обычно вечером, перед сном, взрослые некоторое время болтали между собою. С тех пор, как я понял их язык, я стал внимательно прислушиваться к их разговору, не вмешиваясь, однако, в него ни единым словом. На следующий день, после того, как пленницу водили в зал для аудиенций, разговор перешел на эту тему. Я весь превратился в слух. Солу я избегал расспрашивать о прекрасной пленнице, потому что я вспоминал странные выражения ее лица. Во время моей первой встречи с незнакомкой я не мог с уверенностью утверждать, что это была ревность. Но так как я еще судил обо всем со своей земной точки зрения, то я решил, что будет лучше притвориться равнодушным, пока не узнаю доподлинно отношение Солы к пленнице. Саркоя, 900-летняя старуха, разделявшая нашу комнату, присутствовала на аудиенции в качестве сторожа. К ней-то и обратились с расспросами другие женщины. Одна из них спросила, когда же мы, наконец, насладимся видом предсмертных мук краснокожей? Или Лоркас Птомел Джет хочет ее приберечь для выкупа? Они решили увести ее с нами в Тарк и предать ее смерти на больших играх в присутствии Талхаюса, — ответила Саркоя. «Какой смертью она умрет?» — полюбопытствовала Соло. «Она такая маленькая и красивая. Я надеялась, что ее оставят для выкупа». Сарко и остальные женщины сердито заворчали на Солу. «Очень жаль, что ты не родилась миллион лет тому назад», — набросилась на Солу Саркоя, «когда все впадины в нашей местности были заполнены водой, и люди были мягче воды, по которой они плавали. В наше время прогресса такие чувства только доказывают отсталость и атавизм. Не поздоровится тебе, если Тарстаркас узнает о твоих извращенных понятиях, и уж наверняка он не станет доверять тебе такой ответственной задаче, как воспитание детей». «Ничего нет в том, что я интересуюсь этой красной женщиной», — возразила Соло. «Она не причинила нам никакого зла. И, наверное, не сделала бы нам ничего плохого, если б мы ей попались в руки. Это только мужчины ее породы ведут войны с нами. Да и то я всегда думала, что их враждебность — только ответ на наше отношение к ним. Они живут в мире со всеми людьми своей породы и воюют только при крайней необходимости. Мы же ни с кем не умеем жить в мире. Мы воюем и с краснокожими, и с племенами нашей породы, и даже внутри наших общин отдельные лица враждуют между собой. Ах, это непрерывная, кровавая жизнь с момента нашего вылупления до того времени, когда нас принимает в свое лоно таинственная река, темная Ис. Счастлив тот, кто рано умирает. Можешь передать Тарстаркасу, что тебе угодно, я не боюсь. Он не может придумать мне более страшной судьбы, чем наша». Горячая речь Солы смутила других женщин. Выбранив ее, они замолчали и вскоре заснули. Этот эпизод убедил меня в дружелюбном отношении Солы к несчастной девушке. Я благодарил судьбу, что попал в руки Солы, а не какой-нибудь другой марсианки. Я знал, что она ко мне привязана. А теперь я убедился, что она ненавидит жестокость и варварство. Во мне росла уверенность, что я смогу рассчитывать на ее помощь в случае, если бы мне удалось организовать мой побег с пленной девушкой. Правда, я не знал, существуют ли лучшие условия жизни на Марсе, но я решил пробраться к людям, созданным по моему образцу, а не оставаться среди чудовищных и кровожадных зеленых марсиан. Как и куда идти, я не знал. Это было для меня такой же загадкой, как поиски эликсира жизни в древние времена. Я решил при первой возможности довериться Соле и открыто попросить ее помощи. С этой мыслью я укрылся своими одеялами и заснул крепким сном.